Глава 56. Похоже, они установили систему сигнализации, реагирующую на мое появление. Трижды мы пытались подняться на холм, и каждый раз на нашем пути вставал патруль. Невероятное невезение. «Перестань веселиться», — выпалил Морли, поскольку я начал было открывать рот. «Только не вешай мне на уши лапшу о том, что никогда не бываешь разочарован, так как постоянно ожидаешь худшего». «У тебя отличное настроение, Дотс», — немного подумав, я добавил. «К сожалению, мы слишком давно и чересчур хорошо знаем друг друга». «Верно. Умри, лучше не скажешь». «Могу повторить, если хочешь. К сожалению, мы слишком давно и чересчур...» «За это время ты превратился в настоящую занозу. Тот Гаррет, которого я знал...» Морли принялся переписывать историю, все дальше уходя от реальности. «Оказалось, мы обитаем в разных мирах. Он видел прошлое совсем не так, как я. Быть может, это отражает различия культур людей и эльфов?» В конце концов, мои этические принципы, не позволяющие бросать начатое дело, восторжествовали. С четвертой попытки нам удалось прорваться. Я невольно прошептал. А я было подумал, что моя магическая заморочка начала работать не в ту сторону. «Твоя что?» «Ах да, у меня есть амулет. С его помощью я могу нейтрализовать заклинание обнаружения». «Вот как?» Морли с подозрением посмотрел на меня. «Я рассказал ему не все, и он держит кое-что в секрете от меня. Ни с кем нельзя делиться до конца, даже с другом». Приближаясь к серому каньону улицы на вершине холма, мы двигались все осторожнее. Я нервничал, мною словно овладели дурные предчувствия. Даже Морли сказал: «Мне как-то не по себе». «Вообще-то все тихо. Но здесь всегда так. Обитатели холма обожают покой». Мы ничего не замечали и, сколько ни принюхивались, не могли учуять никакой опасности. К дому Джен мы подобрались с тыльной стороны, прикидываясь передовым отрядом крысюков, прибывшим для сбора мусора. Мы обнаружили, что кто-то уже использовал балкон в качестве входа, кто-то, не опасающийся оставить следы. Похоже, это было совсем недавно, иначе патруль бы уже принял меры, заметив неладное. Надо попасть в дом. Дотс не стал спорить, хотя был не в восторге от этой идеи. «Люк на крыше не заперт», — заметил он. «Если, конечно, никто не изучал путь нашего отступления». Мы оставили его незапертым, запор действовал изнутри. С самого утра сегодня мечтал только о том, чтобы полазить по крышам. «А все потому, что ты из тех, кто не хочет оставить события развиваться своим чередом». «Повелитель огня щедро мне платит». «Ладно, не будем припираться». Морли огляделся вокруг, я последовал его примеру. Казалось, мы находимся в городе призраки. Здание, здание и никаких признаков присутствия человека. «Жуть!» — прошептал я. Морли уже начал карабкаться по водосточной трубе, как две капли воды, похожие на остроухую обезьяну. Я потащился следом и, застонав от напряжения, перевалил свою тушу через карниз плоской крыши. «А я-то считал, что вернул себе былую форму», — выдавил я, отдуваясь. «Топтание по пивным лужам — не лучшее упражнение для мышц ног, Гаррет». «Топтание по пивным лужам?» «И я превратился в занозу, так-так». Прежде чем двинуться за Морли, я бросил взгляд через плечо и увидел на балконе одного из домов глазеющую на нас женщину. «Неприятности», — сообщил я. «Свидетельница, пригнись. Если она не заметит, куда мы идем, у нас может оказаться достаточно времени». «Времени для чего?» У меня возникли серьезные сомнения в изначальной мудрости нашего подхода к делу. Приблизившись к люку, я увидел, что и Морли не страдает от избытка уверенности в себе. Но он темный эльф и отступает от задуманного только под влиянием серьезных аргументов. Мои нелепые предчувствия не произведут на него никакого впечатления.